Я терпеть не могу кофейные чашки, но одна у меня все-таки есть. Вот, устроит? Спасибо. Он налил кофе и уселся напротив меня, отхлебнул глоток. Фаина, я люблю тебя. Да ну. Я это понял еще тогда, в машине, когда ты рыдала. Но не поверил себе сначала. Потом вдруг поверил, безоговорочно испугался. Я ничего не мог тебе предложить и уехал. Думал, пройдет, не проходило. Но я приказал себе не думать, а потом Париж, и я почувствовал, что теряю тебя. Нельзя потерять то, чего у тебя нет. Ты была у меня и есть, и я не могу тебя потерять. Знаешь, я никогда не верил во все эти разговоры про любовь. Страсть — да, привязанность — да, но любовь. И вдруг настигла. Это иррационально, а я ученый и материалист, человек вполне рациональный. Это не укладывалось в моей дурацкой башке. Степан Петрович, подожди, я совершенно лишился покоя. Я не знаю, что делать. И решили обратиться ко мне за советом? Он вдруг поднял на меня глаза, посмотрел очень пристально, медленно отпил глоток, поставил чашку, встал. Кажется, я слишком много говорю. И вдруг схватил меня, поднял со стула, прижал к себе и начал целовать. Я пыталась отбиваться, но он держал меня мертвой хваткой. «Пустите, я не хочу». «Хочешь, я знаю, чувствую». «Значит так», — сказал он утром. «Я переведусь в Париж, в институт Пастера. Меня приглашали туда и буду преподавать в Сорбонне. Ты переедешь ко мне, я подам на развод. Это долгая история, но это же не важно, правда?» Я молчала. Я сгорала от стыда, но не только, от страсти тоже. Он был самым лучшим мужчиной в моей жизни. И у него могут быть дети. Просто у них с Эрной умер ребенок, еще не родившись, и больше она иметь детей не смогла. А он может. А ведь для женщины так важно иметь детей. Ну как же Игорь? Я написала ему, что люблю, а он вернется и что? А издательство? Что я буду делать в Париже? Растить детей. «Красавица моя, что с тобой?» — прошептал он. «Я сегодня абсолютно счастлив, а ты? У тебя несчастный вид. Тебе было плохо?» «Нет, мне было хорошо, как никогда в жизни. И мне. Мы просто созданы друг для друга». «А мама знает, что ты приехал?» «Нет, зачем? Я приехал к тебе». Он снова стал целовать меня, и я не могла ему противиться. «Когда ты уезжаешь?» «Завтра у меня дела». «Это у вас в России такие каникулы». «Это у вас в России меня резануло». «Но я приеду в начале февраля. Этот год я должен еще доработать на Сицилии. А тем временем мне подыщут квартиру в Париже. И думаю, летом мы уже сможем перебраться и заживем». «Вкупе и влюбе». «Что?» «Нет, это так, из редакторской практики». «Что?» «Одна девочка-редакторша. Это еще в журнале было. Кто-то написал статью, и там было это старинное выражение «вкупе и влюбе». И она не знала и написала «вкупе». Смеху было. «А я тоже не знаю этого выражения». «Тебе можно, ты не редактор». «А что оно означает?» «Ну, что-то вроде зажили вместе, бок о бок и в любви». «Надо запомнить». «Ты ведь говоришь по-французски?» «Говорю». «Значит, легко приспособишься». «А что я там буду делать?» «Любить меня». «А если надоест?» «Что?» «Только любить тебя». «Придумается что-то. И ребенка родим, будет чем заняться». Вдруг зазвонил телефон. Я жутко испугалась. «Алло?»